Ленточка. С годами, уважаемый читатель, я обнаруживаю в себе очень странное свойство памяти. Совершенно забывая о работе и своих делах, вспоминаю истории очень занимательные. Наверное, я страдаю недержанием слов или подагра замучила. Возможно, к этому меня подталкивают иные обстоятельства. Решайте сами. А только дело было так. Осенью года 1979-го я и двое моих сослуживцев с корабля «Крымский комсомолец» были командированы в город Щорс, что в Черниговской губернии. Моя личность и абсолютная правдивость вам, конечно же, известна, поэтому я расскажу о своих друзьях по командировке. Первый – Женька, старшина второй статьи, родом из Ташкента. От прочих членов экипажа «Крымского» он отличался тем, что совершенно не мог плавать. Держался он на воде бодрым адмиралтейским якорем. Тонул, пускал воздушные пузыри, но при этом улыбка не сходила с его лица. Этим достоинством и тешил он экипаж «Крымского». Доверчив был Женька до крайности. Все эти обстоятельства не мешали ему отлично стрелять из нашей мухобойки. А мухобойкой мы называли корабельную зенитную пушку, расчетом которой Женька успешно командовал. Вторым моим попутчиком был старший специалист связи, он же старший матрос, Миша. Достоинств у этого Миши было всего два. Первое. Он, как вы заметили, был старшим, а второе достоинство он бережно носил в штанах и прятал от случайных глаз. Главной его целью в жизни было неудержимое желание всем и все объяснить. Вот, скажу вам, проходит мимо женщина, а вы стоите, широко открыв рот и хлопаете глазами. Не встречали враждебного пола месяцев 8, и вообще в интимном смысле с ним мало знакомы. «Баба», — обязательно объяснит вам старший, — «нормальная». А если эта женщина еще и хоть чуток смазливая, да еще обладает соответственными выпуклостями и впуклостями, то он непременно скажет вам поучительно. «Красивая баба». Боже упаси, ежели вы рядом с Михой, а над головами пролетает самолет. В такой ситуации двумя фразами он не обойдется. «Самолет». Высоко летит. А как там пилотам? А птицам? А сколько мошки гибнет? Скажет он задумчиво, а затем пренепременно поднимет клешню и ткнет пальцем в небо. А ты, Орлов, мог бы как птица? Миха, если как птица, я бы мог. Я бы не промахнулся, нагадил бы на твои погоны. Миша, услышав правдивый ответ, обижается, замолкает и опускает клешню. «Жека!» — обращаюсь я к комендору. «А ты со своей мухобойки одним выстрелом с дистанции в 5 кабельтовых в мишаню попадешь?» Евгений осматривает фигуру старшего, чешет подбородок, затылок, нос. «Не промахнусь!» — заключает он уверенно. Вот таким кандебобером едем мы в товарном вагоне, сотворенным для перевозки скота и матросов, в город Щорс. Вместе с нами трясутся морские пехотинцы, подводники и даже один, впервые в жизни увидевший людей в морской форме и очумевший от внезапного счастья солдатик. «Расскажи, Юрок, как тебя Кэп провожал?» – просит общество. «Знамо как», – степенно отвечаю я. Солнце светит, на море штиль, компот на камбузе поспевает, девчонки на пирсе лифчиками семафорят. Красота библейская. Построил командир на юте команду, вывел из строя троицу. По росту выстроил я, Женя и вон тот, упитанный, но слабоумный. Стоим, носы ковыряем, репы морщим. И такую вот наш командир речь двинул. «Служите, мол, моряки в командировке достойно. Жаль вас, скотов, и на берег отпускать, потому как плачет по вам гарнизонная гауптвахта. Да чтоб вас, мерзавцев, на нее устроить, надобно мне бочку краски в комендатуру отдать. краску мне жалко, а вас глаза б мои не видели. Так что катитесь колбаской, черти вас задери. А плакать, говорит, я без тебя, Орлов, буду безутешно. А еще более буду я огорчен, ежели эти два придурка в командировке женятся. Ты уж, братец, расстарайся, проследи за убогими, пожалей меня, старика. Ежели что, то действуй по корабельному уставу. А будут противиться, то просто кастрируй обоих, да не ломай себе голову. Да ну, враки, не верит зеленый, как кузнечик-солдатик. Крест на пузе, вру я. Ну и что дальше? Получили мы, братцы, паек на трое суток и пинок под корму. Вот, господа матросики, везу сирот в командировку. Стучат на стыках вагонные колеса, смеются матросики на нарах, улыбается и одинокий солдатик. Трое суток трясемся мы в скотском вагоне, и хвала Всевышнему, прибываем в город Щорс. Нас разместили в здании музыкальной школы, и дабы мы не разбрелись по этому уютному городку, место нашего заточения обнесли двумя рядами колючей проволоки. «Детей они, конечно, правильно сделали, что разогнали», — сказал один подводник. «А преподавательницу могли бы оставить». Слух о прибытии в город дикой дивизии мигом разнесся по городку. А так как культур в связи с закрытием музыкальной школы остановился, а природа, как вам известно, из школьного курса не терпит пустоты, то народ потянулся к колючей проволоке. Ходили смотреть на нас, как на зверей. Они были удивлены тому обстоятельству, что мы не кусались. Сначала с опаской, а затем с интересом стали местные жители подходить к колючке. От аборигенов мы узнали, что прибыли мы на уборку местной картошки, которая, пропади она совсем, благодаря огромному количеству собранного чуть ли не со всего СССР и внесенного в почву навоза, уродила на славу. По этой причине местные партийные фюреры примеряли к своим сюртукам ордена и медали. Узнав цель нашего визита, вся наша троица перекрестилась правой ногой. Подозреваю, что и морпехи повторили наши действия грязными пятками. Подводники и примкнувший к ним зеленый солдатик наладили контакт с местным населением раньше всех и, угостившись местным самогоном, ножками уже не шевелили. Так началась наша новая и достаточно полноценная жизнь в командировке на берег. О картошке писать не буду, доложу вам, что была она грязной, мокрой и пахла выше указанным удобрением не только в сыром, но и в вареном виде. А уродило ее, ой, как много! Постепенно наладился интимный контакт с женским полом славного городка. Уроки в школах прекратились. Мадемуазели, начиная со школьниц средних классов и оканчивая учительницами уже совершенно недетородного возраста, несли вахту у нашей проходной. «Нормальные бабы», — сказал Миша. «Да, Миха», — ответил Женька, сглотнув слюну. «Надо думать, пацаны, как бы с якорей сорваться», — сказал им я. «Столько акул за бортом», — продолжил комендор, улыбаясь. «А как им?» «Бедным бабам, без нас, моряков-мужиков!» — выдохнул старший. «Во мне проснулись гены Маклуха-Маклая. Надо спасать бедных папуасок!» — заключил я. Головы сослуживцев закивали китайскими болванчиками. Этой же ночью мы проделали тайный проход в колючей проволоке и вышли в самоход. Куда брести бедным и одичавшим матросам? И проложили мы курс на самые громкие в городке музыкальные звуки, а принесло нас на танцевальную площадку. Взглянув на пиратские рожи, кассирша пропустила нас без денег. Да и не отягощали наши трюма эти замечательно шуршащие и звенящие денежные знаки. Всем известно, что танцор из меня, как из дерьма коровьего, спасательный жилет, но мои товарищи скакали на танцах дикими мустангами. Мишка отплясывал твист, напоминающий знакомую всем с детства польку-бабочку, а Женька выдавал вальс, очень похожий на краковяк. Наблюдая за этим безумством, я заметил, что на звуки танцевальной музыки истошные крики моих лихо отплясывающих товарищей стали прибывать и подводники, и морские пехотинцы, и примкнувший уже к ним одинокий солдатик. когда количество перешло в качество, а качество, пахнущее местным самогоном и цибулей с салом, достигло критической массы, началось самое интересное и замечательное событие в жизни провинциального городка. Парни в черных бушлатах с криком «Ура!» набросились на местных женщин. Местные женщины, изголодавшимися по крови пиявками, сдались без боя и повисли на крепких плечах моряков. Одиноким зеленым стебельком качался солдатик в обнимку с теткой пенсионного телосложения. Пьяно икнули оставшиеся одинокими местные парни. Назревал грандиозный скандал. «Здравствуй, старшина!» — услышал я приятный женский голос за спиной. «Здравствуй. Меня зовут Валя. А тебя?» «Орлов Юра». «Драка Орлов Юра назревает. Битва при Саракузах. Проводи меня домой. Очень тебя прошу. Темно. Я трусиха», — улыбнулась Валя. «Разумеется, мадам. Так я познакомился с Валей. Домой я ее проводил». Картофельная командировка продолжалась. Матросы белым днем грузили в вагон ароматный продукт, а вечерами выходили на волю. От этих прогулок и погряз город Щорс в разврате. Жены, до указанных событий незамеченные в неверности, бросили варить борщи, каши, галушки и, забыв о супружеском долге и родных детях, предались плотским утехам в ближайших кустах. Шорох стоял повсеместно. Крики дикого оргазма сокрушили провинциальный городок. Предметы женского туалета были разбросаны по всему городу. Мужья не успевали спиливать быстро растущие рога. Я прогуливался с Валентиной по темным улицам, подтверждаю. Впечатление было такое, будто все олени планеты одновременно сбросили рога на грязных улицах города. Вышли из самогонной спячки, забывшие вкус привычных борщей и галушек, обманутые мужья. Однажды Женька принес на базу избитого в кровь Миху. Лицо Михаила было украшено огромным лиловым синяком. Два передних зуба отсутствовали. «Какая баба! Какая грудь!» — стонал потерпевший. «Бредит бедолага!» — вздохнул я. «Нет, Юрок, познакомился он с бабой, да и заночевал у нее. Она-то оказалась замужней. Муж ее тракторист, вернулся. А тут Миха его поле пашет». Обиделся мужик-то, лечил старшова основательно, долго бил. «Не, ее ласкал старательней, с трудом отбили». «Орлов, ты бы видел ее сиськи нормальные, как у Ленина голова», – прошепелявил Михаил, закатывая глаза. «Точно бредит наш Миха, дотянет ли до утра», – пустил тяжелую мужскую слезу Женька. «Миха, ты у нас герой, а зубы потом ставишь. Спи спокойно, старшой. Орел, ты хоть пульс у него проверь, может, отошел уже?» «Воды!» – тихо стонет наш друг. «Что хочешь, Миха?» – склонился я над героем. «Туды-сюды воды!» – прошептал он. «Завтра на другую крестьянку полезет», – поставил диагноз я. «Здоров, только пьян, каналья. Слава КПСС!» – перекрестился комендор левой рукой. «Слава!» – подтвердил засыпающий Миха. Вот такие страсти происходили в городе. Женька тоже времени зря не терял и через пару-тройку дней благополучно заразился некой странной болезнью, коей, как он сам меня уверял, страдала уже половина населения Щорса. А симптомы этого не очень приятного недуга просты и понятны даже невинным пионеркам. Чесалось у Женьки причинное место необычайно. Этому занятию он предавался постоянно. Днем и ночью он не доставал рук из карманов широко флотских штанов. Чесался, как дворняга. «Орел, беда приключилась», — признался он мне интимно. «Кран потек, сиротинушка?» «Не, чешусь». Пол-литра керосина вернули падшего ангела к нормальной жизни. Миху по причине тяжелых побоев, причиненных ему местным трактористом, сия чаша миновала. Вам, конечно, интересен мой досуг в это время. Напомню, что я познакомился с Валей. Вечерами мы прогуливались по темным и грязным улочкам и даже два раза поцеловались. Правда, нашим прогулкам часто мешали дикие выходки местных женщин, которые гнездились с нашими моряками в местах совершенно немыслимых и не предназначенных для любовных забав. Не знаю, чем бы окончились наши прогулки, но, как известно, все имеет свой предел. Юра, сегодня ты проводил меня в последний раз. Завтра вас всех увезут по кораблям, грустно сказала мне девушка. Не уверен, Валя. Работаю еще на 2 недели. Завтра, я знаю точно, ответила она и, взглянув на часы, поправилась. Уже сегодня, в 4 утра. Откуда тебе это известно? Моряки по всей вашей деревне разбрелись, как тараканы. Их и за сутки не собрать. Через 15 минут здесь будут все менты Чернигова. Всех вас до кучи. Вопрос. Прости, Юрка, я тебе не сказала. У меня есть муж, офицер-железнодорожник. От него и узнала. Вагоны, телятники, уже стоят на станции. Торопись, менты миндальничать с вами не будут. Прости и прощай. Уходи. Вопрос. Да не смотри на меня так. Прощай, у тебя уже нет времени. Вот и менты, я тебя найду. Вот так пробоина. Ниже ватерлинии, повторял себе я, удирая от представителей власти рабочих и крестьян. Серые мундиры, высунув языки, бежали за мной. Орлов бежал быстрее лани, легавые чуть-чуть отстали, по грязи, как по суху, убегал от серых сук, рифмовал я на бегу. «Догоним мы тебя, Сосенин!» — орали менты мне в спину. «С рифмой у тебя туго, тундра!» «Сейчас отрифмуем!» — отвечали оппоненты, тяжело дыша мне в спину. «Мало каши ели, товарищи, дерево!» — не унимался я. Как знать, чем бы окончилась моя ночная разминка, да на счастье пробегал я мимо компании подводников. «Надводник прет, а за ним легавые! Вот это коррида! Куда торопишься, Ирок? Здоров, лягушата! Вот, хлопчики пристроились в кильватор!» «Стоп, машина!» — остановили они серых. «Бросайте якоря, покалякать надобно!» «Некогда нам тут с вами!» — ласково ответили служители Фемиды и, развернувшись, поскакали в другую сторону. «Ну, как хотите!» — взорвалась смехом толпа. «Беда, братишки, завтра отчаливаем!» В 4 часа утра нас подняли по тревоге. Была дана команда срочно готовиться к отправлению. Наша база была окружена ментами и солдатами. Ранним утром возле музыкальной школы собралось все женское население маленького городка. Женщины роптали. Представители закона лениво отгоняли их, как назойливых мух, от колючей проволоки. Многие женщины плакали. Мы же складывали свои вещи в грузовые машины. «Слышь, старшина!» — обратился ко мне сержантик-мент. «Да пошел ты!» «Не ершись! Я от Валентины, она моя сестра!» «Чем вас только папа стругал? Кто вас только рожает?» «Да погоди ты, полосатый!» «Подойди к проходу в колючке. Она ждет». «Ты не обиделся, Юра, на меня?» «Да уже и забыл тебя». «Не верю. Прости». «Прощаю». Девушка расплакалась мне в бушлат. «Ладно тебе, Валентина. Ничего страшного не произошло. Уйми слезы». «Как? Ничего страшного? А это? Это не страшно?» «Знаешь что, Валюха, пора отчаливать. Нет у меня ничего, кроме души. Возьми себе на память эту штуку», — ответил я зареванной девчонке и снял со своей бескозырки ленту с надписью «Черноморский флот». «Прощай, Валюша-Вруша!» Я решительно ушел и, обернувшись, увидел девушку, прижимающую к груди ленточку от моей бескозырки. Золотые якоря на ленте обнимали ее фигурку. Вчерашние заботы смыла волна, из-под форштевня появляется веер буруна. Страдай нервным тиком моргают маяки, по трапам поднимаются дурные дураки. 7 пядей под килем, 7 футов во лбу, уставились в бинокли, задымили в трубу. Ни сухо, ни комфортно в этом месте всегда. В мокром небе восходит морская звезда.